Герцог и герцогиня, как только кончился медовый месяц, поехали в Кентервильский замок и на следующий день после приезда отправились пешком на пустынное кладбище у соснового леса. Они долго не могли выбрать надпись для могильной плиты сэра Симона. Но, наконец, решили вырезать на ней просто инициалы его имени и те строки, что были на окне в библиотеке. Герцогиня принесла букет чудесных роз, которыми она посыпала могилу, и, постояв немного над ней, они вошли в развалившийся алтарь старинной церкви. Герцогиня села на опрокинутую колонну, а муж расположился у ее ног, куря папиросу и смотря в ее прекрасные глаза. Вдруг он отбросил папиросу, взял герцогиню за руку и сказал: «Виргиния, у тебя не должно быть никаких тайн от мужа». «Дорогой Сесил, у меня же нет никаких тайн от тебя». «Нет, есть», — ответил он, улыбаясь. «Ты мне никогда не рассказывала, что произошло, когда ты заперлась с привидением». «Я никогда никому этого не рассказывала, Сесил», — сказала Виргиния серьезно. «Я знаю, но мне рассказать ты могла бы?» «Пожалуйста, не спрашивай меня, Сесил. Я не могу рассказать тебе это. Бедный сэр Симон. Я ему многим обязана. Нет, не смейся, Сесил, я действительно обязана. Он открыл мне, что такое жизнь и что такое смерть, и почему любовь сильнее жизни и смерти». Герцог встал и нежно поцеловал свою жену. «Ты можешь хранить свою клятву, пока у меня твое сердце», — шепнул он. «Оно всегда было твоим, Сесил. Но ты расскажешь когда-нибудь все нашим детям, не правда?» Виргиния покраснела.